Безобразие. Кто на вашем участке фронта отвечает за охрану тыла? Заболотный, обязательно запиши фамилию. Вернемся в Москву, напомнишь. Сержант госбезопасности, выполнявший при комиссаре функции охранника и адъютанта, молча кивнул и тут же сделал пометку в маленьком блокнотике. Сейчас Заболотный лежал на земле неподалеку от перечеркнутой пулеметной очередью и накренившейся на левый бок эмки, неловко раскинув руки в стороны, а на спине у него медленно расплывались два больших темных пятна. «Исчезни, лейтенант!» — отрывисто приказал Ведерников, слегка приподнявшись таким образом, чтобы стали видны его знаки различия. «Иди лучше бойцов своих положи, а то носится по полю, как бараны!» Старлей подавился готовым вот-вот вырваться ругательством, заметив три ромба в петлицах незнакомого командира, затем безнадежно махнул рукой и пошел, сутулившись куда-то в сторону, совершенно не обращая внимания на продолжавшийся налет. «Смерти ищет», — уверенно сказал Ведерников, провожая его долгим взглядом. «А ты чего встал? Ложись». Белугин покорно плюхнулся на земь. Очень вовремя, раздавшийся неподалеку взрыв больно стеганул их сухими комьями земли. «Гауссовку я зря утопил», — думал Алексей, закрыв голову руками и вздрагивая всем телом, когда земля под ним в очередной раз подпрыгивала, а горячая воздушная волна прокатывалась совсем низко, неприятно обжигая и сбивая дыхание. «Сейчас бы мигом ссадил этих тварей». Наконец, фрицы улетели. То ли сочли свою задачу выполненной, то ли у них просто заканчивалось горючее и боезапас. Гул моторов постепенно затихал, удаляясь на запад, и теперь над степью разносились лишь команды командиров, собирающих своих подчиненных, стоны раненых и призывы санитаров. «Придется, судя по всему, на своих двоих дальше добираться», — сказал Ведерников, отряхивая форму. «Машина наша, похоже, приказала долго жить, и Заболотный погиб», — вздохнул Алексей. «Я к нему подходил, думал, может, ранен, да куда там, жаль», — равнодушно заметил чекист. «Неплохой был паренек, исполнительный. Документы его забрал?» «Да, молодец. Тогда двинули. Нам к вечеру нужно непременно попасть вот сюда». Комиссар раскрыл планшетку и ткнул пальцем в помеченную красным точку, обозначавшую полевой аэродром. «Там нас будет ждать самолет. Идти километров 10, так что лучше поспешить». «Но разве не лучше отправиться туда вместе с батальоном?» – удивился Белугин. «Они еще часа полтора здесь провозятся», – уверенно заявил Ведерников, окидывая место бомбежки опытным взглядом. «Пока соберут убитых и раненых, пока то да се нет, ждать не имеет смысла, времени в обрез. Может попросить у них какой-нибудь транспорт?» «Ага, Роллс-Ройс с личным шофером и баром в придачу», – ухмыльнулся чекист. «Пошли уже, если верить карте, через 3 километра будет казачий хутор. Так что, даст бог, разживемся там лошадьми». Десятка-полтора домишек, серьезно пострадавших от обстрелов и налетов, слепо таращившихся провалами выбитых дверей и окон, вот и весь хутор. Эта картина предстала перед ними спустя минут 40. Было тихо и безлюдно, как на кладбище. Разве что журавль колодца слабо раскачивался на ветру, противно поскрипывая. «Мдя», — разочарованно сплюнул в дорожную пыль Белугин. «Вряд ли здесь кто живой остался, не говоря уже про лошадей». «Уверен», — прищурился Ведерников, хищно вперевшись недобрым взглядом в какую-то видимую лишь ему одному точку. «Тогда скажи-ка, дружок, что вон там такое?» Алексей проследил указанное направление и едва удержался от возбужденного восклицания. Возле самой дальней от них хаты, из трубы которой вился слабый дымок, едва заметная в развалинах, торчала коричневая конская голова с белой отметиной на носу и длинной черной гривой. «Вы прям волшебник, товарищ комиссар. Подойдем поближе, только аккуратно. Помнишь, что комполка нам говорил? Вдруг это как раз те самые неуловимые мстители? Сделаем так, я обойду этот дом слева, а ты справа. Понаблюдаем чуток, а после уж на месте решим, что делать. И, я настоятельно тебя прошу, никакой самодеятельности или опрометчивых поступков». «Договорились?» «Есть никаких поступков», — покраснел Белугин. «Разрешите выполнять? Действуй». Ведерников достал из кобуры пистолет, дослал патрон и нырнул в узкий проулок. Алексей, слегка замешкавшись, последовал его примеру и двинулся в соседний, стараясь передвигаться как можно более незаметно. К подозрительной хате они подобрались почти одновременно. Белугин опоздал совсем чуть-чуть. Комиссар уже сидел, опустившись на одно колено, возле разбитого сарайчика с провалившейся крышей и отчаянно жестикулировал, пытаясь привлечь его внимание. Сначала капитан не понял, что от него требуется, но потом догадался. Ведерников показывал, чтобы он вышел прямиком во двор. Алексей старательно изобразил недоумение. А как же, мол, понаблюдать. Но комиссар скорчил угрожающую физиономию и погрозил ему кулаком. «Бог с тобою, золотая рыбка», — произнес вполголоса Белугины, взяв на изготовку пистолет, чтобы немедленно открыть огонь в случае опасности, медленно поднялся из-за плетня, сделал пару шагов, а потом замер, потому что из окна прямо на него смотрел конусовидный пламегаситель Дегтя. «Пистолетик-то брось», — лениво посоветовал ему невидимый человек, «и приятелю своему скажи, чтобы не баловался, а выходил с поднятыми руками, а не то я вас обоих сейчас перекрещу на полдиска». Белугин кинул отчаянный взгляд в сторону Ведерникова. Комиссар выглядел обескураженным. «Ну», — с угрозой сказали из дома, — «спокойно, я уже выхожу». Чекист поднялся из своего укрытия и встал в полный рост. Несколько томительных мгновений ничего не происходило. Алексей чувствовал, как по лицу из-под фуражки бежит едкая капля пота, но боялся шевельнуться, чтобы не схлопотать ненароком пулю. И вдруг в доме что-то упало, и кто-то изумленно матернулся. «Антипов, ротмистр Антипов». Белугин скосил глаза. На лице Ведерникова застыло величайшее изумление, вперемешку со стремительно разливающейся бледностью. «Евгений, 1906. Четверых приведенных чахоточным юношей парней Белугин умело расставил по обеим сторонам улицы так, чтобы почтовая карета с началом заварухи оказалась под ударом сразу с нескольких направлений. «Действуем строго по плану», — предупреждал он каждого, отмечая для себя с растущим неудовольствием, что почти все молодые революционеры откровенно трусят. «Как бы все дело не провалили», — озабоченно размышлял Евгений. «Может, стоило им перед выходом дать кокаина или заставить опрокинуть по стопочке? А, ладно, теперь уже поздно что-либо менять. Будем надеяться, что их хватит на то, чтобы отвлечь казаков конвоя и создать на улице побольше паники. Эге, а ведь мне пора». Белугин с досадой посмотрел на циферблат своих карманных часов. «Надо же, сколько я с ними проваландался, только по плану», — еще раз строго повторил он, пристально глядя в глаза последнему из боевиков, одетому в синюю косоворотку низенькому крепышу с лицом калмыка. «Удачи». Первый взрыв грянул, когда Белугин просил хозяина магазина, пожилого костлявого немца, показать ему роскошное бриллиантовое колье. «О, Мингот, один что это?» — тревожно вскинулся ювелир, с испугом оборачиваясь к окну. «Вы слышали?» — Евгений неопределенно пожал плечами. «Странный вопрос, конечно, слышал. Тем паче, что он сам все это и устроил». На улице грохнуло во второй раз. Жалобно задребезжали стекла. Сухо треснул выстрел, а следом, точно дожидаясь сигнала, взахлеб, на перегонки зачастили другие. Им ответила винтовка, а, после небольшой паузы, еще одна. «Убили». Донесся до Белугина и испуганно присевшего за прилавком немца истошный женский крик. «А-а-а! Полицию! Надо немедленно вызвать полицию!» Ювелир, вытаращив глаза, со страхом и затаенной надеждой смотрел на Евгения. «У вас есть телефон?» «Что? Ах, да, телефон нет. Откуда?» «Вот и хорошо. Простите, я не понимаю». Немец закрыл голову руками, потому что новый взрыв раздался совсем близко. Воспользовавшись моментом, Белугин сноровисто извлек наган и ловко перемахнул через прилавок. Взгляд выхватил белое как мел лицо, безумные глаза, открытый для крика рот. Удар. Под ручкой револьвера что-то неприятно треснуло, будто сухой прут переломили пополам. Ювелир начал медленно заваливаться назад, сползая по стене. Евгений, не испытывая абсолютно никакого волнения, спокойно обошел прилавок, не торопясь подошел к входной двери и тщательно запер ее. Аккуратно выглянул наружу. По улице бежали, пригнувшись, орущие что-то неразборчивое люди. От завалившейся на бок кареты валил дым неприятного белесого цвета, в котором метались неясные тени. Пальба не прекращалась. Где-то вдали уже слышались длинные трели свистков городовых. Надо было поторапливаться. Старинное тяжелое кольцо с большим сапфиром призывно подмигнуло ему из безжалостно разбитой витрины и скрылось в темном зеве саквояжа, когда из двери, ведущей во внутреннее помещение магазина, неожиданно выскочила толстая седая старуха. Белугин в этот момент как раз шел к кассе, застегивая на ходу замок. «Генрих, Генрих, кто вы такой? Что вам здесь нужно? Что ж тебе дома-то не сиделось, старая корга?» — сказал с досадой Евгений и ударил наотмашь. Женщина упала без единого звука и больше не шевелилась. Белугин споро опустошил кассу, а затем полез под прилавок, где ювелир держал футляры с украшениями. В принципе, можно было вообще ограничиться одним только сейфом и уже добытыми драгоценностями, но возиться с хитроумными запорами не хотелось, да и времени было жалко. Того и гляди, к месту нападения на карету прибудут полицейские, оцепят район, начнут хватать всех, кто покажется им подозрительным, и тогда уйти незамеченным будет очень сложно. «Помогите!» Кто-то громко стучал в дверь, отчаянно дергая за ручку. «Умоляю, помогите! Откройте!» Евгений осторожно выглянул из-за прилавка, стараясь держаться так, чтобы его не было видно. Рассмотреть ломившегося в магазин человека не получалось, и Белугин вытянул шею повыше. «А-ля-ля, как говорят лягушатники, какая встреча!» Тот самый чахоточный юнец, Евгений постоянно забывал его имя, не то Леонид, не то Вадим, с белым как мел лицом, растрепанными волосами и длинной свежей царапиной на щеке, прильнул к стеклу и силился рассмотреть что-нибудь в полутемном помещении. Ах, как он не вовремя! Того и гляди, привлечет к этому месту ненужное внимание. Что ж, ты сам выбрал свою судьбу. Белугин решительно поднялся и быстрым шагом направился к входу. Чахоточный, заметив его, удвоил усилия, пытаясь ворваться внутрь. «Да тише ты, малохольный!» — сердито прикрикнул на него Белугин, поворачивая ключ. «Дверь сломаешь!» Другой рукой он взвел наган, приготовившись выстрелить, как только боевик окажется в магазине. «Помоги!» — пискнул жалобно юноша и вдруг, повернув голову, отчаянно вскрикнул и побежал вниз по улице. Евгений ошарашенно уставился ему вслед, не понимая, что так напугало его незваного гостя. Огромная тень быстро пронеслась мимо, заставив Белугина отшатнуться. Оглушительная дробь подков по булыжной мостовой, страшный свист воздуха, рассекаемого занесенной шашкой, стремительный росчерк стали, звук удара и предсмертный стон наседающего человека, чья голова вдруг раскололась как гнилой арбуз. Все это заняло буквально нескольких секунд, а потом бородатый казак в фуражке с голубым околышем поднял заржавшего коня на дыбы, свирепо гикнул и помчался стрелой дальше, преследуя бегущих по улице людей. Уф-эф-эф-эф. Оказывается, все это время Евгений стоял замерев, не дыша. Ребристая рукоятка револьвера почему-то оказалась влажной, и Белугин, с трудом разжав сведенные судорогой пальцы, тщательно вытер мокрую ладонь прямо об пиджак. Варвары. Какие они здесь все-таки варвары. А он, слюнтяй, еще, помнится, мучился, размышляя в свое время о том, насколько нравственно столь легко и бесцеремонно ломать судьбы аборигенов, даря и отнимая их никчемные жизни, вторгаясь в промысел Божий. Нет, больше никаких соплей, только дело. Поздно ночью, когда утомленная любовью Ольга лежала, прижавшись к нему горячим, словно печка, телом, Евгений, небрежно раскуривая папиросу, лениво ответил на заданный ею вопрос уже без малейших колебаний. А почему я должен жалеть этого юношу? Идя в террор, он сам выбрал свою возможную судьбу. В конце концов, разве не лучше, прежде всего для него самого, погибнуть сейчас, в один миг, нежели мучиться несколько лет, медленно угасая из-за разъедающей его тело изнутри болезни? И потом, дорогая, так ли важны все эти винтики, обслуживающие беспощадную машину под названием революция? Главное, это конечный результат, а все остальное вздор. Вздор и мелочи. Чем террор отличается от иных составляющих революционной работы? Ничем. Но ты сам готов умереть? Ольга приподнялась над ним и заглянула прямо в лицо. Ты знаешь позицию партии по этому вопросу не хуже меня. В обязательном порядке должно существовать разделение труда, если хочешь. Одни идут на смерть, другие ими руководят и направляют. Цинично, возможно, но такова жизнь. Впрочем, Белугин глубоко затянулся и хладнокровно добавил, если понадобится, то я смело шагну на эшафот, не сомневайся. Да-да, конечно. Ольга опустила голову ему на грудь. Прости, сама не знаю, что это на меня нашло. Скажи, а те деньги и драгоценности, ну, что ты принес сегодня, они разве из почтовой кареты? Это важно? Да не знаю, пожалуй, что нет. Спи. Евгений ласково провел по волосам доверчиво прильнувшую к нему девушку, а про себя подумал. Даст Бог, и я поймаю на эту бриллиантовую наживку ту жирную рыбину, что покамест так удачно прячется от меня. И вот тогда, когда Ольга снова посмотрела на него, Белугин уже спал, а на губах его застыла кривая улыбка. Один мин год, нем, мой Бог. Глава 4. Глава 4. Алексей. 1942. И все-то она со своего чумазого тракториста глаз не сводила, бегала за ним как собачонка. Щуплый хлопчик с соломенным чубом, сидевший на корточках возле небольшого костерка, медленно помешал привязанной к палке ложкой булькающую в котелке похлебку. И вот, как война началась, этот герой сразу добровольцем пошел. Ну и через пару месяцев извещение. Пропал, значит, без вести. Обычное дело. Так я к ней подхожу и культурно так предлагаю. Давай, мол, заявление в сельсовет подадим, испытываю, дескать, к тебе чувства и все такое. Тем более, что ухажер твой помер. Кашевар зачерпнул немного из котелка и осторожно, чтобы не обжечься, попробовал. Через 5 минут будет готово. И что, девушка? Равнодушным тоном поинтересовался Белугин. Не то, чтобы история и в самом деле захватила его, но делать-то все равно было нечего, почему бы не послушать. Да и злить своего охранника лишний раз не хотелось. Тщедушное телосложение не обманывало Алексея, на хуторе он попробовал сопротивляться. Так этот белобрысый так врезал ему в грудь, что перед глазами вмиг потемнело, разоралось, да в морду когтями. С нескрываемой обидой поведал Чубатый. Ну да ничего, мы с ней опосля поквитались. Как только немцы поближе подошли, мы в степь подались. Но я как-то раз в село ночью заглянул и проведал зазнобушку свою бывшую. Ух, и брыкалась она. Он негромко рассмеялся. Алексей прикрыл глаза, сделав вид, будто задремал, чтобы не выдать ненароком своих чувств. Успел уже убедиться, что этот молодой еще в сущности парень на самом деле является законченным садистом и с удовольствием воспользуется даже малейшим поводом, чтобы поглумиться над пленником. А ты глазки-то открой. Сильный тычок пришелся Белугину в бедро. Зашипев от боли, капитан прожег возвышавшегося над ним мучителя ненавидящим взглядом, но промолчал. Не нравится, краснопузый, а ты все равно слушай. Я сучку эту после пристрелил, вместе с мамашкой ее, дурой старой. Чтоб не выло, жаль, что папашка ейный, председатель наш бывший, в район тогда уехал, а то и его бы заодно прижучил. Хватит, попили нашей кровушки, голодранцы, теперь наше время. Егорка, ты чего там расшумелся? Лениво осведомился откуда-то из темноты густой мужской бас. Чубатый испуганно дернулся. А, да не, бать, это я так, ничего. Смотри у меня, пригрозил бас. Пашку не пора сменять? Ага, сейчас только кулеш доварю, перекушу и сразу пойду, торопливо доложил Егорка и снова присел на корточки. Ничего, гнида, я с тобой еще посчитаюсь, вполголоса сообщил он Белугину. Самое паскудное, что Алексей ни капельки не сомневался, так оно и будет. Как отпадет надобность в нем, сразу и прикончит. Само собой поглумятся напоследок и убьют. По крайней мере, Ведерников обрисовал ожидающие их в ближайшем будущем перспективы именно так, совершенно ничего не скрывая и не пытаясь дарить пустые надежды. Мдя, угораздило же их наткнуться на промышлявшую в ближайшем тылу советских войск банду. Да еще, ко всему прочему, такую, где оказался один старый знакомец комиссара, давнишний, еще с гражданской. Ведерников, пока они сидели на хуторе запертые в каком-то сарайчике, дожидаясь темноты, скупо поведал Алексею, что выполнял после революции задание службы в этих местах, действуя под личиной белогвардейского офицера. В подробности он не вдавался, обмолвившись только, что у сотника Бучнева, главы теперешних бандитов, имеется предостаточно самых веских причин для расправы с ним. «Молодой я тогда был», — с сожалением заметил Ведерников. «Не уяснил еще на практике до конца, что за спиной можно оставлять только гарантированно мертвых, вот и поплатился сейчас. Эх, а ведь тогда и делов-то было, лишний контрольный сделать, поленился». Теперь Бучнев, заросший по самые глаза курчавой бородой кряжистый здоровяк, обладатель могучего баса, уединился с комиссаром чуть поодаль от костра. Что именно там творилось, Белугину видно не было, но доносившиеся с того места время от времени мучительные стоны не оставляли сомнений, бывший сотник решил поквитаться с Ведерниковым всерьез. Алексей в который уже раз с тоской огляделся. Они находились на дне небольшой балочки, густо поросшей ивняком и расположенной так хитро, что сверху казалось, будто в ней и заяц не спрячется. На самом же деле здесь притаилось несколько хорошо замаскированных землянок. Днем бандиты, разделившись на небольшие группы, укрывались где-то в других местах, а вот на ночь собирались здесь. Сейчас в лагере их было человек 15. Большинство, судя по внешнему виду, дезертиры, вооружены разномастно. У кого привычная трехлинейка, у кого немецкий карабин или охотничье ружье. Есть пара ручных пулеметов. У некоторых заткнутые за ремень пистолеты или револьверы. Интересно, почему меня до сих пор не убили? Устало размышлял Белугин, пытаясь вытянуться на земле поудобнее. «Ладно еще комиссар, к нему у Бучнева особый счет имеется, а я-то им нахрена, вполне могли еще на хуторе по-тихому прирезать и точка, а они с собой поволокли. Зачем? Эх, и дернул же черт комиссара идти до аэродрома без охраны. Еще и сигнала помощи подать не успели, Ведерников сказал, что тревожная кнопка у него в портсигар вмонтирована, а его бандиты почти сразу отобрали. Одна надежда, что их аборигены начнут искать, обеспокоенные пропажей московского чекиста высокого ранга. Слабенькая, если честно, надежда, так себе. Даже если устроит облаву, то бандиты просто грохнут пленников и разбегутся. Эх, сюда бы штурмовую группу десанта, в силовой броне, да с модулем огневой поддержки. Ну что, мил человек, вышедший из темноты на свет Бучнев, аккуратно вытирающий руки какой-то тряпицей, не торопясь подошел к инстинктивно сжавшемуся Белугину и, склонившись над ним, как клещами ухватил за плечо и легко вздернул того на ноги. «Пойдем теперь с тобой покалякаем». Он не сильно подтолкнул Алексея в спину. «Батя, дозволь мне», — с надеждой глянул на отца Егорка, задорно тряхнув чубом. «Я этого гада, не суйся, куда не просит», — отрезал бывший сотник. «Тебе лишь бы мучить да издеваться, а мне информация нужна, и до того момента, пока я ее не получу, этот мозгляк должен быть в целости. И вообще, шел бы ты лучше на пост, пора ребят сменить». «Понял, да понял, понял, иду уже», — недовольно проворчал чубатый, поднимаясь с земли и закидывая на плечо ремень Масинки. «Какая с него информация? Главного все одно уже выпотрошил. Егор, да иду я, иду». Бучнев проводил Чубатова долгим взглядом. «Не сильно тебя мой хлопец обижал?» — поинтересовался он вдруг у Алексея вполне миролюбиво. «Не дать не взять, заботливый наставник, опекающий несмышленыша». «Нет», — коротко ответил Белугин, осторожно разминая за спиной затекшие под узлами руки. «Вот и славно. Надеюсь, бежать не спробуешь? Ты гляди, я ж тебя убивать сразу не стану, колени прострелю и все, тебе же хуже. Не от потери крови, так от гангрены подохнешь. Можно подумать, вы мне дадите до гангрены дожить. А как же?» — вскинулся сотник. «Ты что ж, решил, будто мы тебя здесь где-нибудь прикопаем, дурачок? Нет, мы тебя немчикам в целости и сохранности передадим. Как получится, конечно, но это уже от вас с Антиповым, тьфу, с комиссаром твоим зависит. Он жив, но вы ведь его...» — Белугин замялся, пытаясь подыскать правильные слова. «Вы ведь его...» — «Что я его?» — усмехнулся Бучнев. «Проучил маленько, так на то повод у меня есть законный. Да, думаю, дружок твой вовсе и не в обиде. Не маленький чай, все понимают правильно». «Погодите», — сообразил вдруг Алексей. «Вы сказали, что передадите нас немцам. Куда ж еще-то? Им, поди, дюже интересно будет таких осетров за жабры подержать. Да ты не дрожи, завтра ночью за вами самолет обещают прислать. Все честь по чести. Бог мой, значит, это необычные дезертиры». Мелькнула в голове Белугина суматошная мысль. «У них есть связь с той стороной, и они собираются нас отправить к фашистам. Как глупо. Хотя, слабая надежда забрезжила где-то вдалеке. Может быть, у Ведерникова имеются какие-нибудь зацепки там? Наверняка наши ребята из службы работают у гитлеровцев. Не могут не работать, период-то ключевой. Как аборигенов оставить без контроля-то?» «Ишь ты», — удивленно посмотрел на него Бучнев. «А с чего это вдруг? Соколик, у тебя глазки-то заблестели. Никак спастись надеешься? Ну-ну, надейся». Внезапный и резкий удар в живот, последовавший за этими словами, застал Алексея врасплох. «Может, ты там кому и интересен, да только я тебе напоследок печать свою поставлю». Сотник ухватил его за волосы, запрокинув назад голову Белугина, и приложил к коже лица лезвие финки, чуть пониже правого глаза. «Тебе все буквы нарисовать или только инициалы? Комиссару твоему полностью очень понравилось. Евгений, 1906. Вам нужно непременно попасть в расположение полка», — убежденно говорил Тарасевич, пристально глядя на Белугина. «Комитет располагает достоверными сведениями о том, что среди солдат уже давно зреет недовольство, и мы обязательно должны воспользоваться этим моментом для притворения в жизнь наших замыслов. Представляете, какая это силища? Под руководством умелого и ловкого человека они сметут все преграды на своем пути и очистят дорогу для нас, разумеется». Инженер мелко засмеялся, обнажив маленькие острые зубы. «Сказать по правде, я не уверен, что дело обстоит так замечательно, как вы говорите», — с сомнением протянул Евгений. «Как-то уж больно все красиво, легко и просто. А если это провокация, Что за части расположены по соседству с казармами этого полка? Каково настроение в них? Выступят ли они против восставших? Тарасевич презрительно хмыкнул. Нет там никого, успокойтесь. Это проверенная информация, самое что ни на есть, лично наблюдал. Впрочем, если боитесь, как вы можете так говорить? Ижен не раз делом доказал свою храбрость. Ольга, сидевшая до сих пор молча, гневно смотрела на Тарасевича. Лицо ее горело от возмущения. Не забывайте, что именно он раздобыл средства, необходимые для проведения операции. Да ладно вам, примиряюще произнес Нельсон, куривший возле слегка приоткрытой форточки. Хватит уже собачиться. Мы и так едва не провалили все дело, влипнув по-глупому в полицейскую облаву. Спасибо Аристарху, царствие ему небесное, прикрыл. Все замолчали, скорбно потупившись. Интересно, а что меня напрягает во всей этой истории? Думал Белугин, пользуясь неожиданно образовавшейся в разговоре паузой. Что не нравится? Неужели я и в самом деле боюсь? Да нет, вздор. Наши психологи не могли ошибиться, я стопроцентно подхожу для оперативной работы. И показатели разумной осторожности, ничего не боятся только дураки, у меня в пределах нормы. Тогда что случилось? И тут же сам себе ответил. Предчувствие. Есть у меня нехорошие предчувствия насчет этого замысла с восставшим полком. Не могу сформулировать точно, но червячок сомнения, возникший в первую минуту, когда Тарасевич поведал о своем гениальном плане, медленно, но верно превратился к данному моменту в такого упитанного, хм, питона что ли. Эх, кабы знать, кто на самом деле подсказал ему эту идею. То, что она не его видно невооруженным взглядом, не тот уровень. Вот Аристарх покойный, тот мог бы придумать что-нибудь эдакое, а этот, черт, кто же у него за спиной-то прячется, и как его оттуда выманить? Признаться, мне казалось, что на саквояжик ювелира этот таинственный кто-то среагирует иначе. Каким образом я попаду в расположение? Евгений постарался, чтобы его голос звучал как можно более равнодушно. Видимо, удалось. Ольга взглянула на него с восхищением и порывисто сжала своей маленькой ладошкой его руку. «У меня там есть верный человек». Нельсон выбросил на улицу окурок, захлопнул форточку и сел за стол к остальным. «В нужное время он проведет вас через посты. Нужно только переодеться в солдатскую форму. Но это не проблема. За деньги я легко достану комплект обмундирования. Что бы мы делали без продажных людей?» Засмеялся Тарасевич. С одной стороны, они являются форменным злом, мешающим нормальной работе любого государства, а с другой, во многом именно благодаря коррупции революционные группы могут существовать. Представьте себе, что вместо давным-давно прикормленного нами чиновника, послушно выписывающего паспорта и другие документы, были бы деньги, вдруг появился кристально честный служака. Ага, а вместо местного околоточного, закрывающего глаза на наше проживание в этой квартирке за небольшую мзду, азартная полицейская ищейка, мечтающая выжечь каленым железом врагов царя-батюшки, засмеялась Ольга. Ужас. Но обходится нам их услуги недешево, меланхолично заметил Белугин. Так что, мне договариваться насчет формы, требовательно посмотрел на товарища Нельсон. Все перевели взгляд на Евгения. А может, лучше было бы остаться на офисной работе, проводить время за компьютером, по вечерам пить с друзьями пиво и узнавать о лихих похождениях оперативников исключительно из выпусков новостей, мелькнула у него в голове шальная мысль. Нет, это, пожалуй, не для меня. Белугин решительно тряхнул головой, а вслух сказал, договаривайтесь. В казарму, приземистое двухэтажное здание из красного кирпича, они и в самом деле прошли достаточно просто. Белугин немного беспокоился, когда проходил мимо стоявшего у входа часового, но тот даже не взглянул в его сторону. Сопровождавший Евгения солдат, малоразговорчивый круглолицый парень, провел его сквозь длинные ряды развешанного на веревках стиранного белья и указал на распахнутую настежь дверь. «Вам туда», — глухо сказал он. «Поднимитесь по лестнице на второй этаж, а дальше по коридору. Третья дверь по левой стороне. А вы разве не со мной?» — насторожился Белугин. «Нет, я только провожатый. Что ж, спасибо». Евгений одернул неудобную, слегка маловатую ему гимнастерку, врезавшуюся в подмышки, поправил фуражку и пошел к казарме. Узкая лестница, противно скрипевшая под ногами рассохшимися ступенями, вывела его на маленькую площадку перед дверью, ведущей на второй этаж. Рядом с узким, точно бойница, оконцем стояли двое солдат, горячо обсуждавших что-то. При появлении Белугина они тотчас замолчали и проводили его недружелюбными взглядами. кто таков, куды прешь?» — грубо спросил один из них. «А тебе что за дело?» — вопросом на вопрос ответил Евгений, чувствуя, как по спине прошелестел слабый холодок, первый признак скорых неприятностей. «Иду, значит, надо. Да отстань ты от него!» — дернул товарища за рукав второй солдат. «Вечно ты ко всем привязываешься. Ну-ну!» — с угрозой сказал первый солдат и отвернулся. Белугин прошел мимо них. Длинный узкий коридор всего с двумя или тремя слабо светящимися лампочками под самым потолком оказался совершенно пустым. Это обстоятельство насторожило Евгения. В его представлении в казармах волнующегося полка должно было быть многолюдно, а здесь никого, и тишина, и мертвые с косами вдоль дороги. Усмехнулся про себя Белугин, припомнив сцену из старого кинофильма, виденного когда-то совсем в другом месте и даже в другом времени. Первая дверь, вторая тре. Дверь с грохотом отлетела в сторону, не с места. Заорал выскочивший наружу офицер с погонами поручика, направив на Евгения револьвер. «Стоять!» Позади него виднелась еще одна возбужденная физиономия. Одновременно позади также послышался шум отворяемых дверей и гулкая тишина коридора наполнилась топотом бегущих ног и громкими возгласами. Белугин кинул быстрый взгляд через плечо. К нему неслись пять или шесть человек, в основном офицеры. Лишь впереди всех мчался черноусый фельдфебель с солдатским Георгием на гимнастерке. «Экие вы, затейники!» — усмехнулся Евгений. «А если так?» — короткий шаг вперед, аккуратный подбив держащий наган руки вверх. «Бабах!» — это поручик от неожиданности нажимает на спусковой крючок. «Лови, братец!» Продолжая движение, резкий хлесткий тычок основанием ладони в подбородок. Поручик начинает валиться назад, прямо на стоящего за ним человека. Тот, охнув от неожиданности, инстинктивно пытается поймать падающего. Ужом ввинчиваясь в узкую щель между ними и дверным косяком, Белугин нанес на ходу два резких коротких удара в бок второму человеку. Маленькая комната с двумя стоящими у противоположных стен лавками и деревянным столом между ними. За ним приоткрытое окно. Замечательно, не придется играть в супергероя, выбивая стекло. Буквально в два шага преодолев расстояние до стола, Белугин сходу запрыгнул на него и рванулся вперед, боясь только одного, что под окнами есть еще кто-то. Звон бьющегося стекла, отброшенный в сторону створки, взгляд вниз, чисто, и тяжелый удар в плечо, сильный и одновременно, пронзающий все тело болью, а следом грохот выстрела, пришедший почему-то с небольшим опозданием, отразившийся от стен комнаты ужасным грохотом, противно бьющим по барабанным перепонкам. «Господи, больно-то как!» — успел подумать Евгений, падая со стола вниз, на пол и по пути сильно ударяясь о скамью. «Как же больно!» Глава 5. Алексей. 1942. Лететь на шторхе в качестве груза оказалось совсем не весело. Маленький самолетик, натужно завывая мотором, то карабкался вверх, то начинал резко снижаться. И от этих маневров пленники чувствовали себя совсем как на американских горках, их то и дело то вжимало в пол или, наоборот, бросало в свободный полет. Когда сердце в очередной раз резко оборвалось, а душа на краткий миг ушла в пятки, Белугин не выдержал и громко выматерился. Благо, рты им не заткнули и он был совершенно свободен в выражении чувств. «Не сотрясай зря воздух, береги силы», — тяжело сказал Ведерников, привалившийся к Алексею спиной. «Им все равно ни хрена за шумом мотора не слышно, а пусть», — упрямо выкрикнул Алексей. Конечно, он прекрасно понимал, что комиссар прав, но собственное бессилие и беспомощность угнетали, требуя хоть какого-то выхода накопившимся в избытке негативным эмоциям. Бучневцы товарищи сдали их с рук на руки прилетевшим ночью немцам. Взамен те привезли немного боеприпасов, медикаменты, запчасти и питание для радиостанций. Алексей узнал об этом, пока валялся рядом с Ведерниковым на земле неподалеку от самолета, связанный накрепко по рукам и ногам. Пилот давал краткие пояснения по грузу бывшему сотнику, который, как оказалось, прекрасно владел немецким языком. В Белугина перед операцией тоже заложили знание основных языков и диалектов этой эпохи, и поэтому ему сейчас не составляло никакого труда уяснить для себя, о чем идет речь. «Почему их двое?» – недовольно спросил летчик в конце разговора. «Мне говорили, что я должен забрать только одного. Извините, господин», – подобострастно затараторил Бучнев. «Обер-лейтенант, второго мы хотели кончить за ненадобностью», потому и не уведомили о нем во время сеанса, но при тщательном обыске у него нашли вот это. Белугин не мог видеть в темноте, что сотник показывает немцу, но это и так было понятно, естественно, Шилковку. «Что это?» С любопытством поинтересовался немец. Секретное удостоверение сотрудника военной разведки. Целый капитан госбезопасности оказался. Ну, полковник, если на армейский лад перевести. Вот мы и решили, что, может, и он на что господину Эберсту сгодится. А другой тот у большевиков до генерала выслужился. Иуда, почему вы так о нем говорите? Старинный знакомец. Вместе в гражданскую воевали. За своего брата офицера числился. А потом, эх, даже вспоминать не хочу. Будь моя воля, я его вот этими руками лично на ремни порезал бы. Ну да ничего, небось у вас с ним тоже разговор короткий будет. Вы поэтому его так отделали? Голоса раздавались совсем близко, из чего Алексей заключил, что летчик подошел поближе, чтобы получше рассмотреть комиссара. Постелите там на пол что-нибудь, я не хочу оттирать кабину после полета, из него хлещет, как из недорезанной свиньи. Сделаем. А ты, сука, молись, чтобы сдохнуть побыстрее. Последние слова Бучнев произнес по-русски, обращаясь к Ведерникову. Следом послышался глухой звук удара и короткий болезненный стон. Да, сотник явно решил распрощаться со своим пленником так, чтоб тому запомнилось это надолго. Странно еще, что Бучнев вообще решил доложить своим новым хозяевам о комиссаре. Судя по всему, тот в свое время успел здорово насолить ему. Впрочем, Алексею тоже было грех жаловаться. Его самого отделали так, что теперь заплывший левый глаз толком ничего не видел, во рту было солоно от крови, а ребра с правой стороны болели так сильно, что Белугин не без оснований думал, как минимум, два из них или сломаны, или треснули. И это еще с учетом, что лично к нему у сотника не имелось претензий. Разумеется, если исключить то обстоятельство, что он являлся для него ненавистным, по определению, краснюком. Вот что, прохрипел Ведерников, прижимаясь плотнее к Алексею и стараясь повернуть голову так, чтобы его было слышно получше. Дела у нас с тобой, капитан, не слишком хорошие. Это точно, я думаю. Молчи, молчи и не перебивай. У меня и так сил почти не осталось, гаденыш этот все внутренности отбил. Ведерников зашелся в приступе долгого и мучительного кашля. В общем так, когда начнем снижаться, я постараюсь освободить тебя от веревок. Ты же пилот, верно? Прикончишь немцев и поведешь самолет. Так что начинай потихоньку руками-ногами шевелить, разгоняй кровь, чтобы времени даром не терять. Как это? Алексея бросило в жар. Неужели получится спастись? Сердце в груди бешено застучало, в крови забурлил адреналин. Как вы сможете перерезать веревки? Есть один способ, прохрипел едва слышно комиссар. Беда в том, что после него я гарантированно коньки отброшу. Последний довод королей, так сказать, но это сейчас не важно. Постарайся дотянуть до наших. В любой воинской части сразу говори, чтобы тебя отправили в особый отдел. Там предъявишь свои документы, они у пилота, так что учти, когда разделаешься с ним, труп сразу не выбрасывай, а обыщи, и требуй связи с Москвой. Запомни фамилию, что я тебе сейчас скажу, передашь привет от меня, расскажешь, что с нами случилось, тебе помогут. Дальше поступишь в полное распоряжение этого человека. Будешь делать все, что он прикажет. Понял? А он кто? Местный. Но в курсе нашей ситуации, так что можешь ему доверять. У него свои резоны, не подведет. Да, вот еще что. Когда будешь говорить с ним, обязательно передай. Пусть больше не ищет черную речку, вода ушла. Совсем. Запомнил? Запомнил. Расспрашивать о смысле этой тарабарщины Белугин не стал. И дураку ясно, что дело темное. Ведерников, похоже, доверил ему лишь самую малую толику своих секретов, но ровно в той мере, какую счел достаточной. Захотел бы, так сказал больше. Никаких обид, дело превыше всего. Комиссар немного помолчал, отдыхая, а затем начал говорить. Слушая его и запоминая на автомате все произнесенное, Алексей думал попутно о том, смог бы он, окажись вдруг на месте Ведерникова, вести себя так же, знать, что скоро умрешь, но подарить своей смертью шанс на спасение незнакомому, в принципе, человеку, который не успел тебе стать ни другом, ни товарищем, связанного с тобой, если разобраться, всего-навсего тонюсенькой ниточкой общего происхождения и только. Нет ответа. Даже самому себе Белугин не решался ясно и четко ответить на этот непростой вопрос, и от этого становилось как-то неуютно и мерзко. А тоненький противный голосочек внутри нашептывал, что все это чепуха, девчачьи сопли, надо, мол, просто плюнуть на это и растереть, забыть. Ведерников профессионал, и если решил помочь, то значит так и надо. И вообще, он, Алексей, еще слишком молод, чтобы так бездарно погибнуть во время своего первого самостоятельного задания. Звук мотора стал тише, шторх явно начал снижаться. Ведерников молчал, набирая сил, готовясь совершить невозможное. Хотя, почему невозможное? Что вообще Алексей знал о способностях высококлассных оперативников? Во время подготовки в училище курсантам дали необходимые азы дисциплин, упирая на то, что в процессе дальнейшей работы они смогут набраться опыта, развить в себе те качества и способности, которые помогут им в будущем. Ха, каламбур. Естественно, в прошлом. Для них, в прошлом. Ладно, не суть, проехали. Белугин постарался выбросить из головы все посторонние мысли и расслабиться. Требовалось проиграть мысли на все предстоящие действия, чтобы потом, когда комиссар даст сигнал, тело само выполняло их, действуя подобно хорошо отлаженному механизму. Так, во всяком случае, учил его инструктор по рукопашному бою, звероватого вида корвет-лейтенант с полным сапфировым бантом и жутким шрамом, проходящим через левую щеку. «Даю отчет». Голос Ведерникова звучал низко и гулко, отдаваясь в голове Алексея могучим эхом. 5, 4, 3. Когда прозвучала короткая ноль, за спиной что-то коротко полыхнуло, спину Белугина на мгновение обожгло, а в следующую секунду он почувствовал свободу и рванулся прямо с пола вперед, туда, где навстречу ему, словно в замедленной киносъемке, поворачивал лицо с распяленным в безмолвном крике ртом, немецкий летчик, Евгений, 1906. Первую помощь Белугину оказали в полковом лазарете. Хмурый и неразговорчивый врач осмотрел рану, бесцеремонно дергая Евгения так, что тому лишь неимоверным усилием воли удалось сдержать готовые слететь с губ проклятия в адрес безрукого коновала. «Пуля на вылет прошла», — констатировал эскулап. «Повезло вам, сударь, несколько сантиметров вниз и точнехонько в сердце, а так даже кость не задета. Просто удивительно, везунчик». Врач обработал рану, наложил повязку и передал уплывающего в беспамятство из-за потери крови Белугина на руки двум нетерпеливо ожидающим возле дверей в кабинет субъектам, чья профессиональная принадлежность легко угадывалась с полувзгляда. «Аккуратнее с ним, господа», — напутствовал их доктор, — «он слишком слаб». «Мы нежно», — усмехнулся один из агентов, — «не извольте беспокоиться». «А ну-ка, взяли». На пару с товарищем они подхватили спотыкающегося Евгения и потащили его на улицу. Усадили в пролетку, на которой, судя по всему, и приехали в полк, переговорили о чем-то с офицерами, стоявшими неподалеку. Все это Белугин воспринимал уже очень слабо, и дальше в памяти остались только медленно бегущие куда-то вдаль по своим делам белые облака. Вновь очнулся Евгений уже в городе. Сначала он не понял, что происходит, после всего случившегося с ним в части вполне естественно было ожидать, что его отвезут в охранку. А нет, перед глазами, когда слегка унялся безумный хоровод разноцветной мошкары и звездочек, открылся интерьер обычной городской квартиры средней руки. Причем хорошо знакомой Белугину, в ней располагалась одна из явок службы. «Напугали вы нас», — склонившийся над кроватью глава городской резидентуры, высокий мужчина с роскошной гривой тронутых сединой волос, заботливо поправил подушку под головой Евгения. «Что ж так неаккуратно-то, сунулись прямо под пулю, словно зайчишка безмозглый охотнику на номер. Хорошо еще, что полиция у нас на прослушке, сумели вовремя перехватить филеров и заменить их на наших людей. А то куковать бы вам сейчас, голубчик, не на пуховой перине, а в тюремной больничке. И это еще в лучшем случае, там ведь тоже не дети, личность ваша им немного известна». «Откуда?» – слабо удивился Белугин. «Как откуда? Неужто думаете, что в полицейском и жандармском управлении нет заграничных агентов? Да и обычных провокаторов в революционной среде как гренок в бульоне у хорошей хозяйки, с избытком. Помните, чай, как товарищ Сталин здесь в годы репрессий своих старых соратников по партии на тайных допросах в Кремле ломал? Он ведь у большевиков не случайно внутренней контрразведкой занимался, очень много всего про подноготную бывших дружков-приятелей знал. Куда им было после предъявленных улик деваться, подписывали все как миленькие. А вы думали, почему процессы 30-х именно так выглядели? Да-да, верно, что-то припоминаю. Извините, в голове туман. Ничего, это пройдет, благодушно усмехнулся резидент. Мы вас накачали под завязку всеми необходимыми препаратами, так что скоро будете как огурчик. Меня гораздо больше совсем другое тревожит, он недовольно нахмурился. Слушайте, мои ребята навели справки в полку. Получается очень странная картина. Стреляли-то в вас во время ареста не солдатики и не офицеры. Все как один клялись и божились, что брать заезжего социалиста приказано было живьем. Тем более, что по их разумению сбежать вам все равно не удалось бы, все ходы-выходы они надежно перекрыли. Другое дело, что они не подозревали о ваших скрытых способностях и не смогли предусмотреть такой активности. И в этом свете встает во весь рост еще один довольно любопытный вопрос. Кто бы это мог быть такой, что решил подстраховаться и засел на улице неподалеку от казарм, чтобы прикончить вас, когда станете прорываться? Понятия не имею, угрюмо буркнул Евгений. Я и сам уже голову ломал над этой загадкой. Форменная чертовщина получается. С одной стороны натуральная подстава, о визите моим в казарму офицеров точно предупредили заранее, с другой, явное желание гарантированно избавиться от меня посредством пули. Не проще ли было устроить засаду на дороге, на подступах к воинской части? Пальнули бы из-за куста и все шито-крыто. Не знаю, не знаю, задумчиво проговорил резидент, прикидывая что-то. Вполне вероятно, что ваш таинственный недруг просто хотел убедиться, что вас арестовали, а когда понял, что вы можете сбежать, решил немного помочь загонщикам. Потому вынужденно действовал экспромтом, выдав поневоле свое присутствие на месте событий. Может, подозреваете кого? Ну же, Белугин, подумайте хорошенько, кому успели насолить. Да думаю я, думаю, обозлился Евгений. Проблема в том, что в этом гадюшнике под названием партийный комитет подобных кандидатов пруд-пруди. А если учесть, что высшие руководители организации законспирированы самым строжайшим образом и выходить из тени не желают, то можно голову сломать, но так и не докопаться до истины. Собственно, вы же помните, одним из основных моих заданий как раз и являлось определение круга лиц, отдающих главные приказы. Помню, конечно, тяжко вздохнул резидент. Мы и так на ушах стоим, пытаясь хоть как-то помочь в решении этой загадки. Жаль, но пока безрезультатно, архивы организации не дожили до лучших времен, большая часть ее членов или погибла, не оставив воспоминаний, другая же, которой повезло больше, старательно обошла данную тему стороной. Встречаются в мемуарах кое-какие смутные намеки, но наши аналитики пока не в состоянии дать однозначный ответ. «Что с вами? Ерунда, секундная слабость», – прошептал Белугин, в изнеможении откидываясь на подушку. «Сейчас пройдет. Вот что», – решительно сказал резидент, поднимаясь, – «заканчиваем пока с этим разговором. Отдыхайте, выздоравливайте, набирайте сил. По возможности, думайте, анализируйте, ищите. Но, на первом месте ваше здоровье. Приказ ясен, так точно, ваше высокоблагородие», – слабо улыбнулся Евгений. «Последний вопрос, если разрешите. Что такое?» Повернулся к нему в полоборота глава резидентуры от двери. «Как мне теперь на глаза товарищам по партии показаться? Они ведь далеко не идиоты. Мое исчезновение после ареста наверняка уже получило огласку. А ну как заподозрит во мне провокатора? У них с этим делом просто. Соберут партийный суд, быстренько состряпают приговорчик и каюк. Ну, это не проблема, все уже решено. Как только придете в норму, мы отправим вас в Москву». «В Москву? Но зачем? У руководства сложилось мнение, что там вам проще будет легализоваться вновь. Над созданием правдоподобной легенды, способной выдержать первую проверку, сейчас вовсю работают, и пока друзья-бомбисты будут все проверять, мотаясь между городами туда-обратно, операция уже закончится. По крайней мере, такой прогноз наиболее вероятен. Но почему именно в Москву? Акцию уже намечено провести здесь, в Петербурге. Это устаревшая информация. Мы получили сведения, что комитет решил сместить акценты. Последние события здорово выбили их из колеи. К тому же полиция и жандармы настороже, везде обыски, повальные аресты, и террористы не хотят рисковать. Им нужен стопроцентный результат. По-моему, вы что-то недоговариваете, подозрительно уставился на коллегу Белугин. Не могу отделаться от ощущения, что столь резкое изменение планов тесно связано с деятельностью службы. Я прав, резидент негромко засмеялся, обнажив великолепные зубы. Что значит опер, одобрительно заметил он, мгновенно почувствовал фальшь. Вы молодец, Евгений. Да, разумеется, мы не остались в стороне от всего происходящего и поспособствовали тому, чтобы комитет принял нужное нам решение. Как, надеюсь, вы не думаете, что являетесь единственным засланным казачком внутри этого серпентария. Глава 6. Глава 6. Алексей. 1942. Судя по карте, позаимствованной у пилота, Белугин находился сейчас на расстоянии примерно 50-70 километров от линии фронта. В принципе, совсем несложная задачка рассчитать свое местоположение, зная маршрут полета, скорость штольха и время в пути. Хорошо бы, конечно, перелететь к своим, но что-то, видать, у Ведерникова пошло не так, а может, он попросту перестал себя контролировать, и маленький самолетик получил серьезные повреждения. Удивительно вообще, что не шмякнулся оземь сразу, как только Алексей разобрался с немцами и добрался до штурвала. Впрочем, и без того пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы заставить дрожавшую всем корпусом машину слушаться управления. Приземление, правда, вышло достаточно мягким. В самый последний момент Алексею удалось разглядеть более-менее пригодную площадку. Отделался легким испугом и еще парой другой ссадин, в придачу к полученным ранее от Бучнева. Не самая большая плата. Комиссару же, равно как и фрицам, было все равно. Даже зная, что немцы ой как не любят шляться куда бы то ни было по ночам, Белугин постарался поскорее уйти от самолета. Сноровисто обыскал трупы летчиков, разжившись двумя браунингами, больше известными в Люфтваффе как пистоли 620Б, парой запасных обоим, швейцарскими наручными часами с встроенным компасом и фосфоресцирующими стрелками, гранатой с длинной еловой ручкой, похожей на толкушку, которой хозяйки мнут вареную картошку, ополовиненной фляжкой с отличным французским коньяком и надломанной плиткой шоколада. Также пришлось снять с пилота ремень с кобурой. Белугинская портупея сейчас находилась далеко отсюда. Небось, Егорка себе прикарманил. Ладно, хрен с ним. Собравшись, Алексей немного постоял возле тела Ведерникова. По-хорошему, следовало бы похоронить его по-человечески, но времени на это не было. Да и подавать немцам сигнал, что кто-то остался в живых, тоже не хотелось. Теплилась у Белугина надежда, что летчики не успели связаться с начальством и сообщить, что везут не одного пленника, а двоих. По крайней мере, во время полета он не слышал никаких переговоров по радио. Хотя полной уверенности в этом не было, за шумом мотора много не разберешь. «Простите меня, товарищ комиссар». Алексей покаянно опустил голову, но тут же встряхнулся, отошел подальше и щелкнул трофейной зажигалкой. Вспыхнувший огонек весело поскакал по земле, жадно пожирая заботливо разлитый бензин, достиг штольха и взрыв глухо ударил за спиной Белугина, торопливо бегущего прочь, мягко толкнув его воздушной волной. «Будем думать, что фрицы решат, будто самолет просто потерпел аварию», — рассуждал про себя капитан, удаляясь от места посадки. «Три обгорелых трупа, полный комплект. Кто его знает, когда у сотника следующий сеанс связи, авось успею уйти подальше. Сейчас каждая минутка работает на меня, только бы собак по следу не пустили. Так, отставить панику, лучше повторим все, что рассказал Ведерников перед смертью. Земля вам пухом, товарищ комиссар». Настоящее звание Ведерникова Алексею было неизвестно, и он мысленно обратился к своему погибшему товарищу так, как привык говорить в последние пару дней. Пара дней, надо же, прошло-то всего ничего, а сколько уже событий буквально спрессовалось в эти несчастные 40 с небольшим часов. «Я обязательно вернусь сюда, и мы похороним вас как надо». Пробираться по тылам немецких войск оказалось непросто. В прошлый раз, когда он шел к своим в компании артиллеристов, все выглядело несколько иначе. Белугин, не слишком подготовленный к полевой работе, всецело положился на своих неожиданно обретенных товарищей, благо обличие летчика надежно охраняло его от ненужных подозрений. В самом деле, что требовать от пилота, оказавшегося по воле случая на земле? Теперь же никто не помогал Алексею, и приходилось рассчитывать исключительно на свои собственные силы и навыки. Лихорадочно припоминая услышанное когда-то на лекциях, изученное во время многочисленных изнурительных тренировок, Белугин упрямо двигался на восток, старательно избегая встреч с противником. А немцы буквально кишели повсюду. Капитан знал, что скоро они рванутся вперед, пытаясь выйти к Сталинграду, перерезать Волгу и захватить Кавказ, и требовалось перейти линию фронта до начала этого наступления. Несколько раз Алексей просто чудом избежал столкновения с вражеским боевым охранением. В одном месте насторожившийся часовой даже полоснул из пулемета в его направлении, но на счастье Белугина пули прошли над головой, прожужжав сердитыми шмелями. Решив не рисковать, он торопливо отполз назад. «Вот бы сейчас сюда прибор ночного видения», — пожалел Алексей сам себя. Пусть даже самый примитивный, самый простенький. Я тогда между патрулей как угорь проскользнул. За ночь удалось пройти километров 10. Когда небо начало сереть, Алексей поспешил отыскать себе подходящее укрытие. Пытаться идти в степи днем было настоящим самоубийством. В конце концов, помыкавшись немного, он спрятался в высоком кустарнике рядом с длинным пологим спуском к какой-то безвестной речушке. Капитан прикинул, что гитлеровцы явно используют это место в качестве переправы. На это указывали многочисленные следы колес и гусениц, а значит, можно было понаблюдать за их перемещениями, оценить активность на этом участке и, чем черт не шутит, попробовать разжиться транспортом. Соваться без предварительной разведки в воду он не рискнул, кто его знает, может, здесь вообще все заминировано. Белугин решил немного поспать, силы, если честно, уже были на исходе. Давали себя знать часы, проведенные в обществе сотника и его хлопцев, и бессонная ночь. Съел, тщательно разжевывая каждый кусочек, шоколадку, сделал пару глотков из фляги и, постаравшись хорошенько замаскировать свое ненадежное убежище травой и ветками, забылся тревожным, беспокойным сном. Проснулся он от рева моторов, осторожно выглянул. Метрах в 100 от него шла к фронту колонна грузовиков «Opel Blitz», в кузовах полно пехотинцев. Возле переправы появились две зенитные пушки, знаменитые «Эрликоны» с расчетами. Наблюдатели напряженно вглядываются в безоблачное синее небо, боясь прозевать русские штурмовики. Чуть поодаль два огромных «Бюссинга» под маскировочной сетью. Черт, даже не слышал, как они подъехали, недовольно подумал Белугин. Эк, меня разморило. Хорошо еще, что никто из немчиков пока не добрался сюда. А что, приспичит кому-то облегчиться и поминай, как звали. Мдя, не дотумкал я, а теперь поздно что-либо менять. Начну отходить, враз заметит, за кустами-то прогал вон какой здоровенный. Что ж, остается надеяться, что засранцев среди них не найдется, или поленится сюда идти. Наблюдая за деловито снующими туда-сюда фашистами, Белугин вдруг остро пожалел, что у него нет под рукой винтореза. Бог знает почему, но нравилась ему эта архаичная машинка. Нравилась гораздо больше любой навороченной гауссовки или штурмового излучателя. В детстве отец как-то раз принес им с братом пару этих раритетных винтовок, и они с Женькой провели уйму времени, соревнуясь друг с другом в искусстве точной стрельбы на домашнем полигоне. Сколько заключалось всевозможных пари, какие эмоции кипели тогда. Да где-то теперь братишка. Первым я бы снял вон того белобрысого Ганса, мечтательно прищурился Белугин, представляя в красках, как 16-граммовая пуля вышибает мозги тревожно озирающегося офицера в расстегнутом мундире. Ишь, вертится, прям как чувствует, что о нем думаю. Потом бы положил наводчика. Или нет, вон того здоровяка в синей майке с орлом на груди. Весело ему, гаду. Прямо в эту дохлую курицу со свастикой в лапах тебе и пальнул бы. А потом остальных, не торопясь, на выбор, как перепелок. Эх, Текс, а это что за явление Христа народу? К переправе, скрываясь то и дело в поднятых до небес клубах рыжей пыли, подкатили два полугусеничных бронетранспортера «Ганамаг» в защитном камуфляже. Остановились рядом с зенитками. Из головного выпрыгнул подтянутый высокий офицер в полевой форме СС. Подозвал к себе командира расчета и оживленно о чем-то заговорил с ним, активно жестикулируя и показывая в ту сторону, откуда приехал.